«Острожки и засеки стоят, и само займище оборонено крепко», — ответил дворянин Блудов, — «да только провианта и фуража мало. Еще седмица другая и голод начнется. Уж и так воинские люди не досыта едят, а местные так и подавно. Значит, поторопиться надо», — высказался я. «Князь воевода», — обратился я к Дмитрию, — «не сочти за оскорбление, а подгони обоз и царев наряд. Яков Пантусович, на тебе свои наемники, пускай шагают веселей. Я же нашим войском займусь. Надо прибавить, слишком медленно ползем». Князь Дмитрий хоть и едва не скрипнул зубами с досады, но спорить не стал. Отравился к обозу. Я же вскочил в седло и вместе со своими людьми проехался вдоль длинных колонн пехоты по местной коннице. «Вой», — говорил я, — «в царевом займище наши товарищи в землю вцепились и держат ляха. Надо поспешать им на помощь. Скоро коней есть там есть начнут. Ослабеют люди Елецкого, не смогут вместе с нами на Жолкивского ударить. Шире шаг, вой. Подгони коней, поместные. Веселее шагай». Мне отвечали где веселыми криками, кое-кто даже шапки подкидывал на ходу, а где и угрюмым молчанием. Поляков побаивались, а драться с ними придется в поле, не в крепости, и это добавляло неуверенности моим людям. Маловато среди них было стрельцов московского приказа, те еще устоят под атакой польской конницы, а вот остальные пожиже будут, запросто могут и разбежаться после первой же атаки. Шатость, как говорили в то время, собственного войска я отлично понимал, а потому ездил из конца в конец, подбадривал, подгонял, шутил, не показывая собственного страха перед первым своим сражением. Вот тут-то меня и нагнал комплекс самозванца. Я ведь вовсе не Скопин Шуйский с его каким-никаким, а военным опытом. Я обычный человек из довольно спокойного времени, хотя и умудрился погибнуть на войне. Ни стратег, ни тактик, даже срочную не служил, только военная кафедра и сборы, игра в армию, не более того. А сражаться мне придется с опытным военачальником, на стороне которого сила и едва ли не лучшая конница. Он уверен в себе, я – нет. Вот только драться с Жолкивским придется, раз уж не отправился в почетную ссылку, назначенную царем. А ведь мог же, мог, зудела в голове предательская мыслишка, и никто бы слова худого не сказал. Из Москвы война виделась совсем не такой, хотя даже до первых столкновений не дошло. И мне было страшно, очень страшно, но я все равно скакал мимо упрямо шагающих стрельцов и неторопливо едущих всадников, подбадривая, подгоняя, разгоняя собственный страх шутками и пытаясь вселить в этих людей уверенность, которой сам не чувствовал. Задача перед гетманом Жолкивским стояла сложная, можно сказать, невыполнимая. В царевом займише мужественно оборонялись московиты, отбив несколько штурмов. Они теперь терпели великую нужду, но не спешили высылать парламентеров для обсуждения условий почетной сдачи. А между тем в тылу у небольшого войска гетмана появилась московская армия такой численности, что рассчитывать на победу не приходилось. Если верить сообщению переметчиков и разведчиков, московитов с их союзниками было едва ли не 40 тысяч. И самое неприятное, что вел их, наверное, происками сатаны оставшийся в живых князь Скопин Шуйский. Юнец не проиграл ни одного сражения, но это может быть и неплохо, самонадеянный противник, считай, наполовину проиграл. И все же 40 тысяч Скопина Шуйского и еще 5 с лишним, засевших в царевом займище, это слишком для невеликого войска Жолкивского. Да, у него гусары, большая часть кавалерии на 3 головы превосходит московскую, и на 2, наемную. Но за присоединившихся к нему людей из Боровского он не готов поручиться. Вот струсь, другое дело, упрямый, жестокий, недалекий, таким можно доверять. Ну а Сборовский, предательское семя 21, после провала молдавского похода в 1584 году, неудачные боевые действия, голод в войске, отец Александра Сборовского Самуил вернулся на родину, безнаказанно разъезжал по стране и распускал слухи, что собирается покончить с самим королем Стефаном Баторием и великим коронным гетманом Яном Замойским. Тогда Ян Замойский приказал его схватить и привести в Краков, где с согласия короля Стефана Батория он был обезглавлен 26 мая 1584 года. Арестовал Самуила Сборовского будущий гетман Станислав Жолкивский, как далеко его яблочко укатилось от отцовской яблоньки, бог весть. Однако действовать надо, и действовать быстро, иначе его невеликое войско окажется просто между молотом и наковальней. Самое страшное для Жолкивского было лишиться маневра. Если московиты зажмут его в клещи, не дав места знаменитой кавалерии для разгона и удара, можно сразу поднимать белый флаг. Незачем гробить людей зазря. Гетман, как всякий истый поляк, любил хорошую драку, но дураком не было, и без цели класть людей в могилу никогда не спешил. Единолично решать, что бы то ни было, не в обычаях польской шляхты. Не московиты все же, даже король совещается со своими гетманами в походе. Поэтому и Жолкевский собрал воинскую раду, чтобы обсудить дальнейшие действия их небольшой армии. Кто-то может сказать, что он хотел разделить ответственность, однако Речь Посполитая не Москва с ее тиранией, где решения принимаются единолично, царем или воеводой. Поляки, как следует из названия их государства 22, традиционное название государства, Речь Посполитая, является дословным переводом на польский язык латинского термина «республика», «пол», «рзец», «вещь», «собственность». Посполита – общее, делают это исключительно коллегиально. На Раду он пригласил двоих командиров Миколая Струся, старосту Хмельницкого, и Александра Зборовского, которому, пускай и не доверял, однако авторитет его среди казаков и бывших людей самозванца был слишком велик, чтобы не советоваться с ним. «Что ж, панове, начал Жолкевский, тяжкая дума у меня, Москва в царевом займище крепка, выбить московских воевод оттуда быстрым штурмом не выйдет. Все мы про то знаем. Их пушки бьют дьявольски метко», — заметил Зборовский, — «московитам черти ворожат, не иначе. Не могут они стрелять так хорошо. Хуже эти смерды с пиками», — покачал головой Струсь. «Ими шведы командуют, а под европейским руководством даже московиты драться могут». «Все верно, панове», — согласился с ними Жолковский, — «а что спорить с очевидными фактами? Да только не в царевом займище беда для нас кроется». Он быстро рассказал о том, что сообщили переметчики и разведка. 40 тысяч — это очень серьезная сила», — кивал Струсь. «Пускай в поле московская армия, дрянь, но с ними наемники и шведы, а это уже сила. Их так просто сбить с поля не выйдет. Хуже, если они прижмут нас к цареву займищу», — озвучил опасения самого гетмана Зборовский. «Если коннице негде будет развернуться, нам придется очень туго». «Выстоим», — решительно заявил Струсь. «Конница стоять не должна», — покачал головой Зборовский. «Конница должна двигаться, иначе смерть». «Ты, пан, верно про немцев и шведов сказал. Они гораздо с всадниками воевать. А как ударит нам в спину из займища, тут всему войску конец прийти может». «Не прими в обиду», — усмехнулся Струсь. «Но ты, пан Александр, очень уж долго в войске самозванца служил. Забыл уже, что такое коронная армия». «Я, пан, служил под началом старосты Усвицкого Яна Петра Сапеги», тут же захорохорился Зборовский. «И это мы, что первого вора на престол московский посадили, так и второго смогли бы, приди нам от короны помощь. А вы же засели под Смоленском на полгода с лишним и не двигаетесь оттуда до сих пор. Уж не вырви, а 23, вялость, трусость, малодушие, лад. Ли ты, пан, нашего короля обвинить решил?» — схватился за саблю Струсь. «Суффицит, панове, митисцири 24, довольно, господа, успокойтесь, лад», — осадил обоих Жолкевский. «Мы здесь не для того, чтобы друг с другом драться. Московитов скоро будет достаточно, чтобы наши сабли кровью напоить». «То так, пан гетман, но коли шляхетский гонор задет», — уперся Струсь, — «то его московитской кровью не унять. Я всегда готов с тобой на двор прогуляться, пан Миколай», — в том же тоне ответил Зборовский. «А ну прекратили, пес и дети, лаяться». Оставив политесы и латынь, рявкнул гетман, для наглядности треснув по столу, за которым сидел, своей булавой, да так, что щепки полетели. «Добрый был стол», — мельком подумал он, — «теперь новый делать придется. На двор выходить будете, чтобы ногу задрать, псикрив. У меня в шатре, чтобы не смели за сабли хвататься». Убрали руки от них, убрали, кому сказано. Оба полковника отпустили рукоятки сабель, и Жолкевский снова стал спокоен. Выходить на двор, чтобы решить вопросы шляхетского гонора, его подчиненные более не собирались, а значит, можно вернуться к латыни и политесу. «Нам надо решать, что делать прямо сейчас», — продолжил он, — «ибо прима, московский князь Скопин Шуйский будет под царевым займищем не сегодня, завтра. Сицунда, сил драться с ним, когда прямо в тылу усидят еще 1005 московитов при пушках, у нас нет. И тертя, московиты имеют все шансы разбить нас, если ударит разом, даже без сношения друг с другом. Из займища увидит, что идет бой, и нападут на наш тыл. Бить московитов надо по частям, а потому как взять на копье окопавшихся в царевом займище не выйдет, то я вижу лишь один путь, истинно наш, Шлихетский. Наперекор врагу, решительно заявил Струсь, ударим навстречу Москве и разобьем их. Но отсюда нельзя все войска снимать, покачал головой Зборовский. Если воеводы в царевом займище увидят, что армия снялась, то поймут все, двинутся следом, и те же 5 или около того тысяч их окажется у нас в тылу. Пойдем почти без пехоты, предложил Жолкевский, и без пушек, только конница, наша главная сила в поле. Возьмем с собой только сотни-две гайдуков да пеших казаков, чтобы пару фальконетов прикрыть, и пойдем только конно. Застанем этого юнца врасплох. Достойный план, пан Гетман, тут же поддержал его Струсь. Достойный, пускай и рискованный, осторожнее согласился с ним Зборовский, однако Гетман видел, что и тот загорелся этой идеей. Осаждать городишки и острожки – не дело для шляхтича, тем более гусара. Зборовский не меньше остальных хотел хорошей драки в чистом поле, где можно нагрести славы обеими руками, только успевай подставлять. Тогда решаем, панове рада, завтра же выступать, и но следующего света перехватить войско московское, подвел итог Жолкевский. Ступайте, панове, готовьте людей и коней, вскоре нам предстоит жаркое дело. Оба полковника покинули шатер, а Жолкевский остался за полуразбитым ударом булавы столом. Он все думал, правильно ли поступил, подбив Раду идти на перехват Скопина. Быть может, стоило отступить к Смоленску и уже там, вместе с коронным войском дать решительный бой Москве, но дело сделано, аляй отстоезг 25, жребий брошен, лад. Фраза, которую, как считается, произнес Юлий Цезарь при переходе пограничной реки Рубикон на севере Апеннинского полуострова 10 января 49 года до нашей эры. Выражение означает, выбор сделан, либо рискнуть всем ради великой цели, а также используется, чтобы подчеркнуть необратимость происходящего, пути назад нет. Жолкевский поднялся на ноги и кликнул слугу, чтобы убрали злосчастный стол, да сделали новый. Негоже гетману без доброго стола быть. Нашу армию остановил плетень, здоровенный такой плетень, пересекающий ровное поле. Видимо, так соседи поделили, где чья земля, весьма наглядно получилось. Войско подошло к нему на закате, и я велел играть привал. Тут же из своего воска выбрался князь Дмитрий и примчался ко мне. Я хотел было остаться в седле, когда буду говорить с ним, но это уже прямое оскорбление и явная глупость. Так что, увидев шагающего в нашу сторону князя, я первым спешился. Моему примеру последовали Делагарди с младшими воеводами, князьями Голицыным и Мизицким. Почему войско встало? Напустился на нас князь Дмитрий. Солнце еще высоко, нужно ближе подойти к цареву займищу, чтобы снестись с Валуевым. В общем, мысль дельная, не так уж глуп на самом-то деле Дмитрий Шуйский, просто осторожен сверх меры, а это на войне порой столь же губительно, как и бесшабашная лихость. Вот только я велел остановить войско не только из-за плетня. Услышав от князя Голицына, чьи всадники передового полка в основном и занимались разведкой, что мы находимся близ села Клушино, я тут же велел трубить остановку. Как бы плохо не знал я историю смутного времени, однако об этой битве слыхать приходилось. Конечно, это далеко не самое известное сражение той поры, хотя и закончилось поражением, сравнимым с Быховским, и все же я о нем знал. Доводилось бывать в этом самом Клушине, на родине первого космонавта Юрия Гагарина. Конечно, там все там буквально пропитано памятью о нем, даже соседний город переименовали в Гагарин. Однако бывал я там и в Новой России, которая пришла на смену СССР, в 90-е, когда все, связанное с советской историей, решительно забывали. Вот тогда-то нам, школьникам, и рассказали о битве при Клушине. Как всякий мальчишка, я, конечно же, запомнил ее, всех этих крылатых гусар, сражавшихся в нашими стрельцами, измену Делагарди, нерешительность Дмитрия Шуйского. Но помнил еще и о том, как вообще случилось сражение. О стремительном марше преимущественно конного войска гетмана Жолкевского, который утром, с первыми петухами, выстроил свою армию и ударил по русскому войску. Выбирать другое место для битвы я не стал. Очень уж понравился мне плетень, перегораживающий дорогу вражескому наступлению. Какое-никакое, а оборонительное сооружение, причем настолько большое, что разрушить его поляки быстро не смогут. На это я первым делом и указал князю Дмитрию. «Ты думаешь, Жолкевский пойдет на нас?» – удивился тот. «Уверен», – заявил я. Разведчики донесли, что у него в основном конница, наемную пехоту и свой наряд Жигемонт под Смоленском оставил. Жолкевский взял кавалерию, много гусар, бить нас в поле. Свою пехоту он может и под царевым займищем оставить, беспокоить Валуева, чтобы тот из-за стен носа не казал. А кавалерии пройти нам наперерез и ударить, когда не ждем. Этот Жолкивский-то еще бестия, согласился князь Дмитрий. Если и правда ударит, мы его будем ждать. И он убрался куда-то в сторону обоза. Так оно и лучше. Болшев, велел я своему верному соратнику, ставшему на время похода кем-то вроде моего адъютанта, веди сюда командира посошной рати 26, посошная рать, посоха, временное ополчение в составе войска русского государства, 15-17 веков, привлекались к строительству и восстановлению укреплений, к разграждению, строительству и восстановлению дорог, к строительству и восстановлению мостов, к наведению переправ, к подвозу орудий, к подвозу боеприпасов, к подвозу продовольствия, к обслуживанию орудий, к обороне и сразу распорядись, чтобы им выдали провианта, как воинским людям. Ты хочешь поставить их в строй, удивился Делагарди. Но их же не обучал Сомме, они ни на что не годны. Им предстоит работать всю ночь, Якоб, ответил я, поэтому пускай и поедят, как следует. Командовал посошной ратью старый дворянин, вроде и бывалый воин, но уже мало годящийся к настоящей, строевой, службе. А тут и пределе, и возраст с ранами не помеха. Собирай людей, велел я ему, укрепляйте лагерь как следует. Пушки снимайте с передков и расставляйте для обороны. Выдели людей особо, чтобы вышли в поле и рядом с тем плетнем. Я указал на преграду, рогаток навязали побольше, а лучше бы вовсе небольшую засеку поставили. Не успеем засеку, князь, покачал головой командир посошной рати. Долго это и леса требует, покуда нарубим только уже расцветет. Отправляй лесорубов, кивнул ему я, готовьте бревна на засеку. Может и успеете поставить ее вовремя. А где ставить-то? Спросил он. Я жестом велел подождать с вопросами и обратился к князю Голицыну. Разошли разведчиков, сказал я. Пускай следят за плетнем. Выглядывают, где ляхи проделают в нем самые большие проходы. Вот в том месте, кивнул я уже командиру посошной рати, и будешь ставить засеку. За раздачей приказов прошло время до позднего вечера, и только тогда я отправился в свой шатер, поставленный послужильцами несколько часов назад, чтобы хоть немного отдохнуть с дороги. Но только устроился, как в шатер буквально ворвался Делагарди. Он взмахнул передо мной роскошной соболиной шубой, хвастаясь ею. «Как она тебе, Михаил?» — спросил он, поворачивая шубу так и этак, чтобы я ее как следует рассмотрел. «Хороша, отличная шуба», — кивнул я. «Только зачем она тебе летом, Якоб?» «Когда я был взят в плен при Вальмаре», — рассказал мне Делагарди, — «гетман подарил мне рысью шубу, а у меня теперь есть для него соболья, которой я его отдарю. Это будет прямо-таки царский подарок», — усмехнулся я. «Осталась самая малость». Побить Жолкивского, если он придет, заметил Делагарди. Придет, Якоб, заявил я, обязательно придет. Ждем его завтра с первым лучом солнца. Это будет очень тяжелый бой, Михаил, произнес Делагарди, враз растеряв всю свою веселость. Поляки очень серьезный противник, даже при нашем численном преимуществе. Но их надо бить, Якоб, ответил я. Не бывает непобедимых армий, как и военачальников, мрачно заметил Делагарди. Даже Александр терпел поражение. Пускай это и будут наши говгомелы, Якоб, подбодрил его я, хотя сам не испытывал, признаться, той уверенности, что пытался вселить в Делагарди. И о твои пике разобьется мощь полькой гусарии. А уж я не подведу, ты меня знаешь, Якоб. Он поднялся с стула, на котором устроился. Не подведи, Михаил, сказал он, не подведи всех нас, и вышел. Глава 11. Клушинская катастрофа. Конечно, засеку поставить вовремя не успели. Как бы хорошо ни работала посошная рать, чудо сотворить они не могли. Когда с первыми лучами солнца польская армия начала строиться по ту сторону плетня, на наши еще вовсю стучали топоры и визжали пилы. Однако убирать ратников я не спешил. Наоборот, велел двум сотням стрельцов занять позицию за строящейся засекой, в вырытом уже рве, своего рода окопе. Неполноценное оборонительное сооружение, однако хоть что-то, лучшее на что можно рассчитывать в наших условиях. Перед ней я выставил почти всю имевшуюся у нас кавалерию, разделив еще на два условных полка. Русский, которым командовал князь Мизицкий и наемный под руководством хорошо мне знакомого англичанина Колберна. Именно у него я взял серебряный свисток, который теперь болтался у меня на шее поверх опашня. «Не торопится, ляхи», — заметил Мизицкий. то слушали командира своего, теперь вот Ксендзы по рядам ездит, благословляют да причащают их своими сатанинскими обладками. Тут он был не совсем прав. Среди всадников вместе с католическими ксендзами шагали и наши, православные, попы, причащавшие тех, кто придерживался нашей веры теми же обладками и тем же вином, что и католики. Даже служки у них были одни порой, и вполне православного вида бородатый поп брал обладку с серебряной тарелки у одетого по католическому канону юнца. Никого с той стороны это не смущало, а вот в главном князь прав. Поляки могли ударить намного раньше, но тянули время. Значит, не все их силы в сборе. Значит, нужно спровоцировать их на атаку раньше времени. А с другой стороны, потянуть его самим, чтобы посоха успела закончить засеку, которую сооружали под прикрытием кавалерии. И я решился на самую большую глупость, какую только можно себе представить. Сорвав с шеи свисток, кинул его обратно полковнику Колбарну, а сам толкнул коня пятками и потянул из ножен тяжелую саблю. «Ты куда?» В один голос по-русски и по-немецки выпалили Колбарн с князем Мизицким. «Погорцевать перед строем», — ответил я, не оборачиваясь. «Про маневр по свистку помните», — напомнил я им на случай, если моя затея закончится плохо. Но об этом я предпочитал не раздумывать лишний раз. «Горцовники», — это слово мне подкинула память князя Скопина. «Воины, выезжающие перед войском, чтобы в поединке доказать свою удаль, а заодно и поднять боевой дух товарищам». Конечно, воеводе не к лицу самому заниматься чем-то подобным, однако сейчас мне нужно было спровоцировать поляков, и лучшего способа я не придумал. Проехав половину расстояния до плетня, я пустил коня вдоль него быстрым шагом, перебрасывая саблю из правой руки в левую и обратно. Самому себе я больше всего напоминал Челубея из старинного мультфильма «Лебеди не предвы» про Куликовскую битву. Надеюсь, с той стороны не найдется своего пересвета. «Эй, пан Гетман!» — крикнул я, снова перекидывая саблю и ловя ее у самого седла. Еще секунда и выронил бы, и эффект был бы потерян. «Пан Гетман Жолкивский, это я, князь воевода, Михаил Скопин Шуйский. Выходи, погорцуем перед войском, покажем воинскую удаль, или страшишься?» Струсил, пан Гетман. Тут не выдержал один из гусар, стоявших в первом ряду. Он передал копье боевому слуге пахалику 27, пахалики или пахалки, челядники, обычно набирались из дворовых людей шляхтича или, если товарищ был достаточно богатым, из мелкой убогой шляхты. Челядь в свою очередь делились на челядь почетовую и челядь вольную, пол, лунацзилат. Почетовая челядь вместе с товарищами принимала участие в битвах, товарищи занимали места в первом ряду атакующих порядков, а почетовая челядь занимала места позади своего товарища. Вольная челядь занималась обозом и хозяйством, организовывала быт во время похода и дал коню шпоры, на скаку выхватывая саблю. Эх, как знатно сверкала его броня в первых лучах солнца, как лучи его играли на золотой насечке, украшавшей доспехи, как плясала на плечах тигриная шкура, а уж трепещущие за спиной орлиные перья в крыле, от их треска все внутри словно лед сковал. Интересно, что будет, когда таких помчится в атаку несколько сотен, а если тысяч? Но я, не дрогнувший рукой, направил коня навстречу, слегка кольнув его шпорами, чтобы сразу пошел быстрой рысью. В галоп скакунов мы пустили одновременно с лихим гусаром, а потом был удар. Гусар изо всех сил рубанул сверху вниз, целя в голову. Понимал, что я не дурак, и под опашним у меня кольчуга, а то и юшман 28, юшман, кольчато-пластинчатый доспех, который от бихтерца отличается значительно более крупными передними пластинами, вплетенными с небольшим нахлестом. На спине пластины, как правило, были меньше, чем на груди, и их число было больше. Всего на юшман уходило около 100 пластин. Общий вес доспеха составлял 12-15 кг. В большинстве случаев это был распашной доспех с осевым разрезом и застегивался на груди. Гибкость у юшмана была заметно ниже, чем у бихтерца, при большей жесткости, вследствие чего юшман было труднее прогнуть тяжелым ударом, ломающим кости. К слову, я и в самом деле таскал тяжеленный юшман, и сейчас совсем не жалел об этом. Да и под шапку надел стальной шлем, так оно надежней. Я уклонился от его удара, клинок гусарской сабли скользнул по плечу, отдавшись болью, на которую я не обратил внимания, и тут же ударил сам, да во всю силу. Тяжеленная сабля моя врезалась в бок гусару, не успевшему ни уклониться, ни тем более парировать мою атаку. Прорубить прочный доспех я не сумел, но потому, как повело врага, понял, что удар оказался весьма чувствительным. Украшенное черной бородой лицо гусара с дикими, жестокими глазами убийцы перекосило от боли. Однако он нашел в себе силы на контратаку. Не рубани я его первым, наверное, за исход поединка стоило бы опасаться всерьез. Противник мне достался покруче командира лесовчиков, которого я почти обезглавил. Гусар орудовал саблей весьма умело, рубил наотмашь, когда надо, и тут же переходил почти к фехтованию со стремительными короткими движениями. Вообще, фехтование в седле весьма странная штука, и все же для умелого бойца нет ничего невозможного. Я же как обычно полагался на силу, отбивая вражеские атаки и нанося в ответ могучие удары. То и дело целил в раненый бок врага, который тот оберегал, несмотря на то, что мне не удалось пробить его доспехи. На этом я его и поймал. Он слишком опустил саблю, прикрывая бок, куда я лишь обозначил атаку. Я же быстро врезал ему прямо в лоб. Шлем спас гусара, но от смерти, не от плена. Он покачнулся в седле, по лицу побежала алая струйка крови, сабля повисла на кожаном темляке, охватывавшем запястье. Не поддержи я его, гусар бы свалился под копыта наших коней. Так, придерживая полумертвого врага, я вернулся к нашему строю. Вся схватка проходила в почти полной тишине, однако стоило мне подъехать в строй русских и наемных всадников, как те разразились приветственными криками. В польском стане по-прежнему стояла тишина. «Лихо ты его», — с завистью высказался князь Мизицкий, но все же зря рисковал. «Погибнет и старшим воеводой Дмитрий Шуйский останется, а это всему войску смерть. Теперь уже не важно», — отмахнулся я, передавая пленника первому попавшемуся послужильцу, даже не заметил своему или нет. «Ляхи не потерпят такого оскорбления, гонор их знаменитый не позволит». Я забрал у уважительно кивнувшего Колбарна свисток, скоро он мне пригодится. Когда к нему примчались сразу трое офицеров с правого фланга требовать сигнала к атаке, гетман Жолкивский был готов к их натиску. Он отлично видел горцы победу московского воеводы над польским поединщиком. Вряд ли князь Скопин решился на это из одной лишь удали. Он может и московский варвар с татарскими представлениями о чести, однако не дурак, должен преследовать свою цель. И цель эта был уверен гетман, провокация атаки. «Пан гетман, трубите атаку», — выпалил подъехавший первым Зборовский. «Московиты смеются над нами. Оттуда кричат, что мы трусы и боимся к ним через плетень перелезть. Крикните в ответ, чтобы лезли к нам», — вполне спокойно ответил Жолкивский. «Нас оскорбляют, пан гетман», — подлетел следом Мартин Казановский. «Мы не должны этого терпеть. Велите трубить атаку. Охолоните, горячие головы», — осадил обоих Жолкивский. «Ударим, когда пора придет. А придет она, когда чертовы дети, гайдуки, дотащат, наконец, проклятые пушки». Пехотой пара жалких фальконетов, с помощью которых гетман хотел немного размягчить порядки немецкой пехоты, безнадежно отстали от всадников. Он ждал вестей от пехоты и пушек, не спеша начинать сражение. Понимал, что упускает инициативу, однако его оппонент предпочитал обороняться, и сам вперед не пойдет. «Не отстань, чертовы пушки, они бы ударили с первыми лучами солнца, когда враг не был готов совершенно. Теперь же остается только ждать, чтобы там не кричали горячие головы с правого фланга. Возвращайтесь к своим людям», — велел он обоим офицерам, «и ждите сигнала к атаке. Будет весьма скверно, если он прозвучит, а вы окажетесь здесь». Ободренные его словами, Зборовский с Казановским поспешили обратно, а следом прибыл гонец, мотавшийся к пехоте и пушкам, и новость он принес крайне неприятную. Пушки застряли, гайдуки пытаются вытащить их, но пока безрезультатно. Сколько ждать эти два жалких фальконета, неясно. Выходит, придется идти в атаку без них. Неприятно, но что поделать. Аляй отстоест, гарнисты, обернулся гетман к свите, трубите атаку. И тут же запели горны. Юнцы, державшие их, только и мечтали о том, чтобы услышать эти слова последний час с лишним. Горны пели, отправляя в атаку передовые хоругви лучшие в мире кавалерии. Лишь увидев мчащихся на нас крылатых гусар, я понял, какая это сила. Даже схватка с одним из них не давала представления об их атаке. Они ехали ровным строем, колено к колену, пустив коней медленным шагом, но постепенно подбадривая их, чтобы шли быстрее. Вот уже шаг сменился бодрой рысью, когда первые ряды миновали проходы в плетне. Длинные выкрашенные в красные копья подняты, доспехи сверкают, крылья за спинами трепещут, издавая тот самый вселяющих в сердца врагов ужас шелестящий звук. Я невольно глянул на своих конников и понял, насколько же мы уступаем полякам. Конечно, рейтары Колбарна выглядели вполне представительно, как и присоединившиеся к нашему войску на марше финские кавалеристы Горна, но все равно они не шли ни в какое сравнение с этими последними рыцарями Европы, что уж говорить нашей поместной коннице, тут не у каждого даже кольчуга, да что там кольчуга, далеко не все тигели им похвастаться могут, иные, их не так уж мало, к сожалению, воюют в опашнях и жупанах, кое-как подбитых войлоком на плечах, куда приходится большинство ударов в кавалерийской сшибке. Стальными шлемами тоже далеко не все похвастаться могут. Дворяне из задних рядов носят бумажные шапки 29, шапка бумажная, защитный головной убор, тип шлема. Это были стеганые шапки на вате или пуху, из сукна, шелковых или бумажных, хлопок, материй, с толстой хлопчатобумажной или пеньковой подкладкой. В подкладку иногда помещались куски от панциря или кольчуг. Также они имели металлический наносник. Представляла собой наиболее дешевый военный головной убор в России до 17 века, поэтому встречалась довольно редко, используясь, в основном, беднейшей частью военного сословия. Послужильцы же и вовсе через одного в обычных, которые и от скользящего удара особо не защитят. Длинным гусарским копьям нам нечего было противопоставить. Рейтары предпочитали пистолеты, из поместных всадников рогатины есть только у тех, кто в первых рядах, у остальных лишь сабли. С такой конницей гусар не остановить, даже при подавляющем численном превосходстве, которого у нас в кавалерии не было. Потому я пошел на большой риск, и очень надеюсь, что он окажется оправдан. Я смотрел на приближающихся гусар, а сам прислушивался. Стук топоров и визг пил за нашими спинами стих. Пасошная рать закончила сооружать засеку. Надеюсь, ее сделали насветь, иначе засевшим за ней во рву стрельцам придется туго. Память Скопина буквально толкнула меня под руку. Сам не знаю как, я понял, что пора атаковать. Да, рейтары и поместная конница не чета гусарам, однако стоять и ждать сокрушительного удара нельзя. Сила кавалерии в движении, а значит пора атаковать навстречу. Я вскинул руку с саблей, дав клинку сверкнуть на солнце. Рисовался, конечно, но куда ж без этого. И первым послал коня с места в карьер. Времени на разгон не оставалось. Гусары уже готовились пустить своих тяжелых коней галопом. Рейтары Колбарна давно уже повыхватывали пистолеты, чтобы ошеломить врага залпом перед сшибкой. Они не отставали от поместных всадников, и обошли бы их будь враг чуть дальше. Наш строй промчался половину расстояния до плетня за считанные мгновения. Гусары успели пустить коней галопом, опустили копья для атаки, и врезались в наш строй. Часто захлопали выстрелы рейтарских пистолетов, но я уже не обращал на это внимания. Не до того стало. Я впервые оказался в конной свалке, и едва не впал в ступор, настолько безумным было все вокруг меня. Вот уж воистину смешались в кучу кони, люди. Мимо прошло красное гусарское копье, наконечник разорвал лопашень на боку, проскрежетал по звеньям кольчуги. Тупая боль толкнула в бок, но я не обратил на нее внимания. Гусар оказался слишком близко ко мне. Он отбросил копье, потянулся к сабле, но я не дал ему шанса. Рубанул отвесно по голове, тут никакой шлем не спасет. Гусара пронесла мимо лошадь. Оборачиваться и добивать не стал, некогда. Другой уже пытается достать длинным концежом 30, кончар, концеж, тат, кандзар, пол, концерс, тип восточного и древнерусского колющего холодного оружия. Носился в ножнах на поясе военнослужащего или приторачивался к седлу коня. Представляет собой меч с прямым, длинным, до 1,6 метров, и узким трех- или четырехгранным клинком. Ограниченно применялся в государствах и странах Азии, Восточной и Центральной Европы в 12-17 веках. Я отбил его выпад, весьма умелый, однако само оружие его не слишком удобно в конной свалке, тут сподручнее сабля, что я и доказал гусару буквально в следующий миг. Достать получилось самым концом, зато по лицу, разрубив нижнюю челюсть, зубы во все стороны так и посыпались. А дальше я потерял счет врагам, с кем-то дрался, от кого-то получал удары, все смешалось в каком-то жутком калейдоскопе, перекошенные лица, конские морды, блеск стали, боль, кровь, какие-то отдельные моменты вроде и помнились, но быстро выветрились из памяти, я кого-то отчаянно рубил, уклонялся от ударов, когда не выходило, спасал крепкий юшман, не от боли конечно, сабля наливалась свинцом, но надо было раз за разом поднимать ее, и бить кого-то. По шлему, по наплечникам, а чаще куда придется, лишь бы достать, ударить раньше, чем он ударит тебя. таков жестокий закон войны. Когда нас начали теснить, я не понял, но снова едва не опоздал, как с сигналом к атаке. Слабо представляю себе, сколько вообще продержалась поместная конница против гусар. Но теперь пора уходить. Улучив момент, когда на меня никто не нападал прямо сейчас, я левой рукой сунул в зубы свисток и выдул из него залихватскую трель. Ну прямо соловей-разбойник. Для верности свистнул еще дважды, прежде чем дернуть поводья, уводя коня в сторону. Потом оказалось, мы сумели сдержать натиск первого отряда атакующих и уйти вовремя. Как раз, когда на нас должны были обрушиться свежие силы врага. Вот тут наша конница показала себя с лучшей стороны. Всадники рванули в разные стороны. Рейтары не сильно отстали от них. Рубиться с гусарами и дальше им было ничуть не легче, чем нам, несмотря на более прочные доспехи. Наша конница сорвалась в дикий галоп. Всадники подгоняли уставших, спотыкающихся коней, спеша убраться с дороги шеренг гусарского подкрепления. А те неслись ровными рядами, колено к колену, все разом перешли в галоп, чтобы догнать нас. Опустились длинные копья, украшенные прапорами, грозя ударить в спину. Но гусары не видели того, что открылось нам, того, что несло нам спасение, а им – смерть. Я еще раз сунул в рот свисток и дважды выдул длинную серебристую трель. Поместная конница направила скакунов в одну сторону, рейтары – в другую. Несмотря на схватку и поспешное отступление, нам удалось сохранить порядок и даже какое-то подобие строя. Раздавшись перед гусарами, словно воды Черного моря 31, Черное море, с Церкслав, Красное море от ДР Греч, в оригинале Ивр, Ямсуф, букв, Тростниковое море, церковнославянское словосочетание в русском синодальном переводе Библии, употребляемое для обозначения водоема, воды которого расступились и пропустили Моисея и еврейский народ во время исхода из Египта, а затем сомкнулись и погубили войско фараона. Возле него располагался один из станов исхода перед Моисеем и его иудеями. Наша конница открыла врагу засеку, спешно сооруженную посошной ратью. Та щетинилась необрезанными ветвями деревьев, грозящими выбить неосторожного всадника из седла, пройтись по груди и глазам его коня. Наша конница обтекла засеку с двух сторон, и как только между ней и преследовавшими нас гусарами никого не осталось, я услышал, или мне показалось, что услышал команды стрелецкого головы, чьи люди засели во рву прямо за засекой. Полку крой, пали. И тут же засека буквально взорвалась огнем и дымом. Сотня пищали и плюнула во врага свинцом. Тяжелые пули выбивали гусар из седел, и они летели на землю со всеми их крыльями и леопардовыми шкурами. Кто-то силился подняться, но его сшибали скачущие следом товарищи. Гаркнули одна за другой три легких пушки, стоявшие перед строем стрельцов. Совсем маленькие, четверть фунтовки, но и они нанесли врагу заметный урон. Гусары со всего разгона врезались в засеку, кого-то смело с седла удачно подвернувшейся веткой, другие пытались развернуться, но из-за плотного строя не смогли. Атака разбилась, прежде чем стрельцы с пушкарями успели дать второй залп. Запели трубы, и вся масса гусарской конницы начала поспешно отступать обратно к плетню. Вот тут-то стрельцы не сплоховали. По команде головы они выбрались изо рва, поднялись на заваленный бревнами бруствер, или как там эта часть засеки называется, даже пушки подкатили туда. Я снова услышал громовой голос стрелецкого головы, который командовал своим людям. Все разом, фитиль крепи, полку крой, пали. И снова сотня пищали и дала слитный залп по врагу, на сей раз в спину отступающим гусарам. Вот теперь и нам пора опять вступать в дело. Я в третий раз высвистал длинную трель, надеясь, что ее услышат на той стороне засеки. Вряд ли, конечно, но Колборн, не дурак, видит момент и знает, когда надо контратаковать. Преследование, в этом поместная конница сильна. Мы обрушились на отступающих гусар, рубя им в спину. Рейтары зашли с другого фланга, снова предварив рукопашную выстрелами из пистолетов. И тут уж мы отвели душу. Многие гусары нашли свою смерть от наших сабель. Жолкевский, конечно, не рассчитывал на легкую победу. Не был столь наивен, московитов слишком много, и скверная кавалерия их вполне искупалась стойкостью пехоты, особенно в малых крепостцах, за засеками или даже простыми рогатками, преодолеть которые даже гусарам совсем непросто. А уж когда их с фланга подпирают отборные войска шведов и наемников, так и подавно. Только наивный Фатуи 32, дурак, глупец, лад, может думать, что одолеет их одним ударом. Однако того, что передовые отряд Струся из Боровского так быстро отступит, Жолкевский не ожидал. тем более на правом фланге, где стояли не крепкие духом наемники Делагарди, но московская конница, которая и в подметке не годилась не то что гусарским или панцирным 33, панцирные казаки, пол, Чоргиев Казацка, пол, Товарзыс панцирный, пол, езда панцирна, род средней кавалерии в войске Речи Посполитой, названные так по доспеху, панцирной кольчуге, даже легким казацким хоругвим. Однако московскому воеводе удалось перехитрить Жолкевского, действуя в привычной манере, но с небывалой дерзостью, возвести засеку и вырыть за ней ров, где смогут укрыться стрельцы с парой легких пушек за столь короткое время, это достойно восхищения. Без шуток, Жолкевский был почти восхищен своим противником. Тот, конечно, московский варвар, неограненный военный талант, но благодаря своему уму и дерзости, а еще рабской покорности московитских хлопьев, готовых работать столько, сколько им прикажут, он смог удивить бывалого гетмана. Тот воевал и против шведов, и против конфедератов Зибжидовского, и думал, что знает если не все тактические приемы, то уж точно большую их часть. И все же этот московский сопляк сумел его проучить. Вот только больше гетман не попадется на его уловки, станет действовать осторожней, несмотря ни на что. «Что, панове, побили вас немцы с московитами?» — обратился он к вызванным полковникам. Струс и Зборовский не знали, куда глаза девять. Обоих побили, оба вынуждены были отступать. И если Струс вывел гусар в полном порядке, несмотря на то, что драться ему пришлось с наемниками и шведами Делагарди, то Зборовский не мог похвастаться этим. После сюрприза с засекой, прикрытой вражеской конницей, он оттуда едва ноги унес, преследуемый московской кавалерией, что наносило самый большой урон его шляхетскому гонору. «Крепко побили», — добавил Жолкевский. «А так вам и надо, нечего было дурью лезть. Сколько гусар положили?» Оба вскинулись, не спеша докладывать о потерях. Зборовский помрачнел еще сильнее. Струсю, хотя удалось сберечь большую часть людей, потолкались с пикинерами, получили из мушкетов, да и отступили, что тут такого. А вот Зборовский на засеке и от преследования потерял многих, слишком многих. Цвет польской кавалерии, доверенный ему королем. Они должны были размазать московскую и наемную конницу с первого раза, а после ударить во фланг наемникам и шведам. На этом строился план сражения. Однако не вышло, и теперь придется спешно менять тактику. Зборовский обратился к полковнику гетман: «Бери казаков князя Зборажского, пускай разведают для тебя место для атаки. Сам же приводи гусар в порядок и готовь к новой атаке. Струсь, ты переводи дух, собирай людей для новой атаки. Но первыми пускай панцирные хоругви, нечего гусар попусту класть. А ты сам, пан гетман, когда в бой вступить изволишь?» — решительно спросил Зборовский. «Или все ждешь пушек с пехотой? Разговорился ты сильно для московской конницы потоптанного», — осадил его Жолкевский. «Струся поддержит с фланга хоругви Порыцкого и Пясковского, а с ними хоругви казацкие. Надо задать немцам со шведами хорошего перцу. Ты же, пан Александр, сам покажи, какой ты рыцарь, и что не для красоты на доспех крыло прицепил». Зборовский побледнел от гнева, однако ничего не сказал. Может, и зря так задел его гетман, ведь судя по посеченному доспеху и помятому крылу за спиной, тот явно дрался в первых рядах, и только заступничеством Богородицы да собственным мужеством спасся от гибели и плена. И все же Жолкевский не был намерен щадить чувства побитого полковника, пускай весь свой гнев на московитов и зальет. «Ну, с Богом, панове», — напутствовал полковников Жолкевский. Те поспешили обратно к своим хоругвим. «Я остановил коня у позиции Делагарди. Ровные квадраты наземной пехоты, ощетинившиеся длинными пиками и мушкетными стволами, внушали уверенность. Мне указали, где искать самого Якоба Пантуссона. Я быстро нашел его и спешился». Делагарди стоял над столом с примерной картой окрестностей, прикидывая, откуда теперь ждать удара. «В лоб не взяли», — сказал он мне, на секунду оторвавшись от карты. «Теперь попытаются с фланга обойти. Тут нам уже туго придется. Но ты молодец, Михаил, задал гусарам хорошую трепку. Они ее надолго запомнят и пойдут мстить», — ответил я. «Надеюсь, командир снова рванет в атаку, очертя голову. Сюрпризов для него у меня нет, придется по старинке воевать. А в этом гусары сильны», — кивнул Делагарди. «Так что и тебе крепко достанется на сей раз. Но ты зачем приехал-то?» «Да по пути в лагерь заскочил узнать, как вы тут», — ответил я. «Крепко держитесь, а что нам будет?» — философски заметил Делагарди. «Тунбургстаубе, как и положено ланскнехтам, уперлись в землю и стоят. Гусар маловато, чтобы их с места сдвинуть, тут пушки нужны. Тем более, что жалование за прошлую службу им выплатили, и те, кто дерется сейчас, знают, что и теперь заплатит. В его словах был открытый намек: если не заплатит, наемники драться не будут. Справедливо, но пока мне не до того. Эту бы битву пережить. Хорошо, кивнул я Делагарди. Теперь всем нам осталось одно, крепко стоять и в землю вцепиться, иначе растопчут поляки. Мы пожали друг другу руки, и я поспешил в наш лагерь, где до сих пор без дела торчала большая часть пехоты и артиллерии. Время игр кончилось. Пока поляки приходят в себя и перестраиваются после первого поражения, нужно успеть выстроить линию обороны, чтобы отразить их следующий удар. И пускай война 17 века дело не быстрое, все равно нужно поторапливаться. Тем более, что в собственном лагере, уверен, меня ждет еще одна битва, быть может, пожарче, чем на поле. Стрельцы стояли наготове, как я и велел им, прежде чем покинуть лагерь перед началом сражения. Вот только, когда я буквально влетел через проход из отодвинутых в сторону телег, оказалось, что следующего моего приказа слушать никто не собирается. «Ты извиняй, князь воевода», — проговорил, пряча глаза голова постника Горев, командовавший стрельцами, «мы бы и рады в поле выйти, да нам князь Дмитрий запретил то под страхом кары смертной. Сидите, — говорит, — в посаде и носу без приказа не кажите за городьбу. Вы уж там», — он сделал неопределенный жест, ткнув вверх и помахав рукой, — «разберитесь, кто из вас главнее, да кто командует, а наше дело маленькое — приказ исполнять. Держи людей наготове», — велел я, — «и пушкарям передавай, чтобы, как говорено было, тащили малого наряда орудия к засеке. Посоха им в помощь». «Всем», — еще ниже опустил голову Огарев, запретил князь Дмитрий из посада выходить. «Ждать приказа велел. Вот тебе мой приказ, голова, и пушкарям с посохой его передавай», — выпалил я. «Собирайтесь и готовьтесь выйти из посада». «Сделаем, князь воевода», — тут же оживился голова. «Все, как есть». Он насекся, увидев спешащего к нам князя Дмитрия. «Я думал, что царева брата придется искать в обозе, но нет, он сам торопился навстречу. Экая удача». «Ты не торопись, Мишенька», — ласково заговорил он со мной. «Пущай наемных людей до свиев поболе повыбьют ляхи-то, а мы уж в посаде укрепленном отсидимся. Не сумеют они, окаянные, его взять без пехоты, да без пушек. Ты, Дмитрий Иванович, совсем головушкой скорбен», — прошептал я ему в лицо, так чтобы не услышал даже стрелецкий голова Огарев. «А с чего ты взял, Мишенька?» — притворно удивился князь. «Казна и так дно показывает из-за того, что немецким людишкам платить приходится, да и свиньи за даром воюют. Пушную-то ты английским немцам запродал разом, неоткуда государю серебро брать. Да и», — перешел он на совсем уже заговорщицкий тон, — «по секрету скажу тебе, Мишенька, не собирается брат мой, государь наш, земли свиньям отдавать. Они ведь на Карельском уезде не остановятся, они и Псков с Новгородом великим себе захотят. А нам надо сделать так, чтобы не было сил у свиев удержать те земли за собой. Вот и мыслю я, пущай их ляхи побьют как следует, чтобы перья во все стороны. А там и мы, с Божьей помощью, подойдем». «Не выйдет», — ответил я. «Наемники будут стоять крепко, покуда не поймут, что мы их под удар подставляем, а сами сидим в лагере. Они не на родной земле сражаются, и потому жизни свои класть не станут. Уйдут с поля, а то и вовсе к ляхам переметнутся. Тогда будет у Жолкевского и пехота, получше нашей, и пушки. Так на то ты здесь и нужен, Мишенька, чтобы момент подгадать для атаки», — начал князь Дмитрий. «Раз я на то здесь и нужен», — перебил его я, — «то говорю, сейчас такой момент и есть». «Слышал, Огарев, в полном согласии мы с князем Дмитрием, так что бери людей и выводи в поле вместе с пушками, как я велел». «Слушаюсь», — выкрикнул с облегчением голова, — и тут же отошел к стрельцам и принялся раздавать команды. «Думаешь, провел меня, Миша?» Глаза князя Дмитрия сузились в щелочки, но и так я видел, что в них горит ненависть. «Зря, ой, зря ты ссоришься со мною». И в мыслях не было ссориться, Дмитрий Иванович, со всем уважением ответил я. «Мне надо битву выиграть, да Смоленск спасти, а с тобой ссоры разводить и в мыслях не было», для верности повторил я. Ничего не ответил мне князь Дмитрий, молча убрался в тыл. «Надеюсь, хоть никаких глупостей не натворит. Очень не хочется проиграть битву из-за него». Тем временем Огарев развил бурную деятельность. Посошные ратники растаскивали телеги, расставленные кругов в подобие гуляй города. Через проходы на поле боя шагали ровные колонны стрельцов. Следом те же посошные тащили заранее навязанные рогатки. Отдельно катили легкие пушки, с которыми легко справлялись два человека, какие там лошади. Их поставят на засеку, чтобы обстреливать атакующих поляков. Прикрывать орудие осталась сотня головы Мясоедова, остальные стрельцы спешным маршем прошли к проходам в плетне. Их закрывали рогатками и строились за ними, готовясь принять удар лучшей в мире тяжелой конницы. Мне там делать было нечего. Кавалерия отступила под прикрытие засеки с установленными на ней пушками, чтобы атаковать расстроенные ряды врага. Если, конечно, стрельцам удастся сдержать вражеский приступ. Но тут уж и бог в помощь, я сделал все, что мог. Теперь пришло время для обыкновенного боя, сила на силу, стойкости и упрямства против порыва и натиска. Сборовский был в ярости, Жолкевский не имел права отчитывать его, да и Струся тоже, но на него плевать, словно мальчишек. Он еще поплатится за свои слова, когда они вернутся триумфаторами к королю. Какой бы он ни был гетман, всякий шляхтич имеет право часть свою с саблей в руках защищать. И коли вызовет Сборовский гетмана на двор, тот не посмеет отказаться, иначе слишком великий урон своему гонору нанесет. С ним здороваться перестанут, ничто слушаться. Кому нужен трусливый гетман? Лишь бы только король не вступился, но он вроде не сильно любит Жолкевского. От мыслей от дуэли Сборовского отвлек ротмистр Бобовский, доложивший, что гусария готова к атаке. Но вперед зачем-то лезут запорожцы. Так гетман приказал, мрачно ответил ему Сборовский. Пускай на сей раз первыми скачут, местность проверит, а затем уж и наш черед придет. После голытьбы в атаку идти, сплюнул под ноги коню Бобовский. Гетман никак унизить нас хочет. Наказать, а не унизить, отрезал Сборовский, как хороший командир, понимавший, что при подчиненных нельзя сомневаться в решениях командования, это подрывает всю суть армии. Жаль, в войске далеко не все это могут уразуметь, выставляя свой шляхетский гонор превыше общего дела. Мы не сумели с первого раза московитов взять. Теперь пускай казаки попытают счастья, а за ними уже и мы поспешим. Ответ явно не особо устроил Бобовского, но спорить тот не стал и вернулся к своим гусарам. Стоило отъехать Бобовскому, как словно специально дожидаясь своей очереди, к полковнику подъехали пара запорожцев. «Челом бьем пану полковнику», — выдал старший, с седым черкасским чубом и усом цвета соли с перцем, заложенным за ухо, украшенное тяжелой золотой серьгой. «Я буду сотник Тимофей Хмуро, а это второй сотник, Василь Вереница, тоже добрый рубака», — говорил он с чудовищным акцентом, мешая польские и русинские слова, отчего Сборовскому, человеку образованному, приходилось прилагать усилия, чтобы понимать его речь. Только то, что он прожил в московских землях с перерывами почти 6 лет и два из них находился в лагере второго самозванца, позволило ему более-менее сносно объясняться с запорожскими казаками. Уж у второго Дмитрия он чьей только речи не наслушался. «Мои люди готовы к атаке», — сообщил казакам, игнорируя приветствие, Сборовский. Конечно же, ни о какой вежливости с этими хлопьями 34, хлоп, хлопок, польский вариант русского слова «холоп» и речи быть не может. Но сперва, раз гетман приказал, пойдете вы, разведайте местность, проделайте побольше проходов в чертовом плетне. Все ясно, паны сотники. Под конец Сборовский решил не перегибать палку и обратился к запорожцам достаточно вежливо. Как он это понимал? Да чего тут неясного, пан полковник, дернул плечом Тимофей Хмуро. Дело привычное. Так мы поехали с Богом, стал быть. Езжайте. Кивнул им Сборовский, и вскоре перед ровными рядами гусарии словно выросло само дикое поле, 400 запорожских казаков, сила сечевиков в пехоте, в конном строю запорожцы, да и другие казаки, уступали панцирным и тем более гусарским хоругвим. Однако как легкая конница показали себя с наилучшей стороны, именно поэтому гетман Жолкевский взял их с собой в этот поход, и сейчас хотел применить по назначению. Если бы не заминка в польском лагере, наверное, не успели бы, но война, дело не быстрое, что у нас, что у ляхов, так что справились вовремя. Пушки с зарядными ящиками поставили на засеке. Там же к сотне Мясоедова добавилась еще одна из того же приказа. Остальные стрельцы под командованием Могарева, который не пожелал оставаться в укрепленном посаде, и вместе со своими людьми вышел в поле, заняли позиции у плетня, отгородившись рогатками. Тех за ночь посошные ратники успели навязать просто невероятное количество, даже в ближний лес за деревом для них ходили и рубили там тонкие деревца при свете факелов под бдительной охраной французских рейтар. Конницу я увел за засеку, оставив в резерве, еще одного удара дворяне и наемники могут и не выдержать. Слишком уж тяжко дались нам маневры во время первой атаки гусар. Теперь наше дело поддерживать пехоту и если враг будет разбит, преследовать и рубить. Если же ляхам удастся сбить стрельцов с позиций, придется прикрывать их отход в лагерь. Но я очень надеялся, то до этого не дойдет. Оставив за себя Мизицкого, я проехал сначала до засеки, где стал свидетелем призабавной сцены. Несмотря даже на наше тяжелое положение и скорую жестокую схватку, она заставила меня улыбнуться. «Ты чего сюда вылез?» Черт старый орал на пожилого дядьку в пожженном порохом пушкарском кафтане голова Огарев. «Не хватало, чтобы тебя тут ляхи прикончили. Нечего мне в посаде делать», — упирался тот. «Я тут главный канонир и мне надо тут быть, а не в посаде торчать, где ни одна пушка не выстрелит, пока вас не собьют. Ты, Слава, это мне брось», — надсаживал глотку Огарев. «Ты как есть главный канонир и место твое в посаде при пушках главного наряда, а не малого. А ты как есть стрелецкий голова», — ехидно ответил ему канонир, «и место твое в посаде, а на непередовой. Так что ты мне местом не тычь». «Довольно», — прервал я спорщиков. «Кому где место уже не важно. Вы за спором ляхов не прозевайте. Да не ляхи первыми пойдут», — тут же обернулся ко мне Огарев, решив, видимо, отвлечься от проигранного спора и сохранить лицо, вроде как последнего слова не сказал. «По всему, видать, сперва запорожцы ударит, конные черкасы. Выходит, ляхи опасаются снова лезть наобум», — усмехнулся я. «Как думаешь, Огарев, сдюжат твои люди черкасов? Если б те пеши шли, то тут бабушка надвое», — уверенно заявил голова. «А конных сдюжим, да пожалуй, что и погоним. Вон, этот хрен упрямый, подмагнет, и тогда точно погоним. Как поганых 35, поганый нечистый, грязный имеет ряд соответствий в других славянских языках. Укр, поганий плохой, др русск, поган языческий, эстеслав, поган, в значениях варвар, палач, народ, поганый неязычница, болк, поганец язычник, нечестивец, сербахарв, поган нечистый, славен, рогаян нечистый, чеш, слвц, рахан язычник, др польск, роган, польск, поганин, влуш, рахан, тоже. Славянский термин проник в балтские языки. Лит, пак нас, илтыша, пак нес язычник, др пруск, вин, имен, рогананс. Славянское слово заимствовано из лат, пегенус сельский, языческий, пегус округ. В данном случае, скорее всего, имеются в виду татары. Да уж поучи меня, старого, как из пушек стрелять, не остался в долгу Слава Паулинов, старший канонир моего войска. Я ж не учу тебя, как из пищалей палить. Огарев хотел было с досады плюнуть себе под ноги, но сдержался, не стал делать этого при мне. Вот и отлично, кивнул я сразу обоим. Справитесь, значит, с черкасами. А как ляхи ударит, тогда жарко станет, помните, что делать. Лихую затею ты затеял, князь воевода, покачал головой Огарев. Мы уж как сможем, будем делать, что велено. Но уж не обессудь, всякий под ударом гусарии дрогнуть может. На крепость да на упрямство ваша вся надежда теперь, заявил я на прощание и повернул коня, возвращаясь к позиции конницы. Казаки неслись на нас словно дикая конница, прямо, как в фильмах показывают. Вот ей-богу, не вру, сам глазам своим не верил, однако как будто оказался на съемках фильма про восстание Хмельницкого или того же Тараса Бульбы. Разномастно одетые, кто в шапках, кто с развивающимися чубами, почти все без брони, тегелиев еще меньше, чем у моих поместных всадников, что уж говорить о кольчуге. Они гнали коней размашистой рысью, держа в руках сабли, пока еще опущенные, но уже готовые взлететь вверх, чтобы обрушиться на стрелецкие шапки и скрывающиеся под ними головы. Вот только стрельцы этого дожидаться не собирались. Даже до нас долетали отголоски команд сотенных голов и десятников, оравших на всю Ивановскую. Такие луженые у них были глотки. Все разом фитили распаливай, все заряжай, крепи. После того, как прозвучала эта команда, на какое-то время воцарилась удивительная тишина. Та самая, что бывает на поле брани перед смертной сечей. Они висит какое-то жалкое мгновение, нарушить ее может любой, даже самый незначительный звук. А так вроде и копыта стучат, будто сотня безумных барабанщиков колотит, и кони храпят, да и люди с обеих сторон плетня не могут стоять совсем уж бесшумно. И все же эти звуки не нарушают тишины последнего мгновения перед сечей. А вот какой-то один, особенный, запросто. В этот раз таким стал залихватский свист кого-то из черкасов. Само собой, я не видел его, До наших позиций донесся лишь жалкий отзвук разбойничьей трели, какой позавидовал бы, наверное, Адихмантиев сын. Наверное, у самого Плетня, где стояли передовые сотни стрельцов, они звучали намного эффектней. И свисту этому ответили команды десятников с сотенными головам, полку, и все разом. Пали. Одновременный залп нескольких сотен мушкетов заставил позиции стрельцов окутаться целым облаком порохового дыма. С четкостью, свойственной не людям, но скорее хорошо отлаженному механизму, ряды стрельцов поменялись местами, и снова зазвучали команды «Фитиль», «Полку», «Все разом», «Пали». И окутывавшие передовые позиции облако стало еще гуще. Третья и последняя шеренга вышла вперед, чтобы дать залп по казакам почти в упор. Надо отдать должное черкасам. Они мчались в атаку, несмотря на выстрелы пищалей. Третий залп буквально смел с седел едва ли не всех скакавших в первых рядах казаков. Катились на землю лошади, крича так громко и так по-человечески, что от их боли сжималось сердце. Вроде бы о людях переживать надо, а не о скотине. Вот только люди, особенно казаки, тут по своей воле, а лошадей никто не спрашивал, их оседлали, взнуздали и послали на смерть. И оттого крики их боли воспринимались куда острее человеческих, да и звучали намного громче. До наших позиций только они и не долетали, собственно говоря. А потом в дело пошли бердыши, вовсе не такие, как на картинках или в фильмах про Ивана Грозного. Впервые увидев стрельцов с ними, я удивился, потому что представлял это оружие совсем иначе. Не настолько у них были широкие лезвия, но и этого хватало, чтобы противостоять запорожцам. Рубка там, у Плетня и за рогатками шла страшная, и я отчасти рад был тому, что сидел сейчас на лошади в стороне от нее. Там люди убивали друг друга просто и без затей. Каждый удар, попавший в цель, наносил если не смертельное, то тяжелое ранение. Ни у стрельцов, ни у казаков почти не было защитного снаряжения, и сталь вволю напилась человеческой крови. Натиск казаков был страшным, но каким-то беспорядочным. Они набрасывались на наши позиции раз за разом, отчаянно рубились, пытаясь прорваться сразу всюду, и там, где стояли рогатки, и через Плетень, стараясь повалить его. Но стрельцы стояли крепко, отбиваясь бердышами, не давали черкасам прорваться, рубили в ответ по ногам, по коням, не щадя несчастных животных. И, наконец, казаки вынуждены были откатиться, той же лавой, только сильно поредевшей, оставившей на кольях рогаток и у Плетня тела людей и коней, увлекая за собой скакунов, оставшихся без всадников. К Сборовскому подъехал один только Вереница, и узнать его оказалось непросто. Не представься он первым делом, полковник подумал бы, что перед ним другой казак. Вереница словно постарел на десяток лет. Лицо его покрыли глубокие морщины, изрывшие кожу словно траншеи, взгляд потух, чуб и усы свалялись от пота и крови. «Погиб славный казак пан сотник Хмуро», — доложил он, как будто Сборовскому было до этого дела. «Москва крепко стоит у Плетня, в проходах рогаток натащили, не пройти, не сдюжили мы, пан полковник, мертвые сраму не имут», — заявил ему в ответ Сборовский. «Так у вас говорят, кажется, но к тебе это не относится. Раз жив остался, собирай своих черкасов и возвращайся к пану Гетману, он найдет вам лучшее применение, а хочешь оставайся и гляди, как воюют настоящие рыцари».